Лита Андреас. «Готово», — раздался за моей спиной немного хриплый голос Яхтра, подошедшего к выходу корабля совсем не слышно. Я, до этого рассматривающая через небольшое окошко, напоминающее хищных птиц-рантарцев, что собрались встречать нас, обернулась и моментально уткнулась носом в плечо Яхтра. Мощная, накачанная, обтянутая черной тканью туники с золотой вышивкой. Моргнула. Тихо выдохнула. Сделала маленький шаг назад. Тут же зацепилась взглядом за меч на поясе мужчины и узорчатые наручи. Конечно, о традиционной одежде рантарцев я уже знала. Сама сейчас стояла в подарке Яхтр, алом платье длиной до щиколоток, расшитым золотой нитью. Да и рантарцев снаружи рассмотреть успела. Но почему-то эффект от них был совсем иной, чем от мужчины, что сейчас находился рядом. «Лита, ты в порядке?» Уловив мое замешательство, уточнил Яхтр. «Да», — заверила быстро, придавая своему голосу уверенности и старательно пытаясь не пялиться на мужчину, до которого руку протяни и можно коснуться. Поймала немного встревоженный взгляд Яхтра, улыбнулась, сглаживая неловкость. «Просто ты в этом наряде производишь неизгладимое впечатление, Яхтр», — созналась честно. «По-моему, уж кто и производит здесь впечатление, так это ты, Лита. Видишь тебя такую. И как внезапным ударом сражен», — серьезно заметил он. По спине почему-то прошлась волна тепла, а коленки стали подкашиваться. Ни один мужчина еще не говорил мне комплименты, роняя слова так спокойно, нерушимо и уверенно. «Идем?» — спросил Яхтер, кивком показывая на дверь. «Идем». Я решительно сделала последний шаг, разделявший нас, и взяла Яхтера за руку. От моего прикосновения он едва заметно вздрогнул, а мою кожу закололи искры силы. Удивительно, что моя способность вообще дает о себе знать. Ведь я только час назад как вернулась с тренировки. Но об этой странности я подумаю потом. Сейчас необходимо сосредоточиться только на том, чтобы ни у кого из рантарцев не возникло сомнений, что мы с Яхтром пара. Лишние проблемы нам ни к чему. Едва мы вышли, как лица коснулся сухой жаркий ветер. Принес запахи незнакомых трав и цветов. В розовато-голубом небе высоко кружили какие-то огромные птицы. Пространство заполнилось пением цикад в высокой траве, приветственными громкими криками мужчин-рантарцев и воем вдали неизвестных хищников. Сила собралась на кончиках пальцев моментально, реагируя на происходящее. Но Яхтер слегка сжал мои пальцы. Качнул головой, давая понять, что опасаться нечего. Еще мгновение, и моего плеча коснулась энергия Яхтра. Я перевела взгляд, рассматривая сизое огромное и абсолютно восхитительное крыло, накрывшее меня в защищающем жесте. И абсолютно точно всем присутствующим дающее понять, чья я женщина. И вроде оба все делаем, как договаривались, только почему тогда возникло это чувство надвигающейся катастрофы? И четкое осознание, что все идет не по плану. Не по плану — это дрожь по телу, когда немного шершавые мужские пальцы держат мою ладонь так крепко. И ощущение принадлежности одному крылатому рантарцу-воину. И даже это мое желание просто довериться Яхтру и позволить себе спрятаться в коконе из его крыльев. Мне-то, одаренный с третьим уровнем силы, всегда привыкший защищать других. От этих ненормальных и несвойственных мне эмоций захотелось встряхнуть головой. Но я сдержалась и сосредоточилась лишь на стихших рантарцах. Пока мы спускались, нас буквально пронзали взглядами. Я держалась спокойно и не к такому за свою жизнь привыкла. Я осторожно прощупывала силу крылатых, делая свои выводы. На последней ступеньке Яхтер подхватил меня за талию, поставил на землю перед собой. Я сделала шаг назад, прижимаясь к нему. И позволяя укрыть своими крыльями, спеленать в кокон так, что только голова теперь снаружи и виднелась. Ладони Яхтра легли поверх моих, и я замерла. Действия, опять же, заранее оговоренные, разыгранные как по нотам. Но близость этого сильного и уверенного мужчины почему-то ощущается для меня невероятно остро и сладко. Это дикое, ненормальное сочетание кружит голову и выбивает почву из-под ног. Приветствую вас всех. «Знакомьтесь, моя пара, Лита Андреас», — спокойно сказал Яхтер, и мы снова попали под обстрел множества взглядов. оценивающих, хищных, агрессивных. Меня так и тянуло поставить защитный купол. Но мои способности, если не будет острой необходимости, еще на Ариате было решено не показывать. Я чуть губу не прикусила от досады. Как же непривычно чувствовать себя вот так. Отвлек меня от эмоций и мыслей мужчина средних лет, шагнувший из толпы и коротко склонивший голову. «Добро пожаловать домой, Яхтар, сын старейшины Нурдара», — кивнул он. «Спасибо, Нот, главный охотник», — ровно отозвался Яхтар. «Надеюсь, на Рантаре вам понравится Наралита», — вежливо сверкая глазами в мою сторону, сказал Нот. «Благодарю за пожелание. Мне везде понравится, если буду с моим Яхтаром», — заметила спокойно и, немного обернувшись, одарила моего крылатого мужчину ласковой улыбкой. Яхтар в одно мгновение будто окаменел. А Нот почему-то едва слышно фыркнул, ухмыльнулся и, развернувшись, пошел к остальным. На ходу зачем-то расправил, как перед полетом, огромные черные крылья, а оказавшись среди своих, потянулся, играя мышцами, и весьма провокационно поглядывая в нашу сторону. Похоже, красовался и явно намекал, от кого я такая неразумная отказываюсь. Я с трудом сдержалась, чтобы не расхохотаться. Похоже, веселье уже началось. Но не успела я обдумать ситуацию, как следом за Нотом стали подходить другие мужчины, желая представиться. Яхтар, напряженный, не сдвинувшийся от меня ни на шаг, непоколебимый, как скала, называл их имена, а я старательно не замечала всех этих жадных, заинтересованных и алчущих взглядов и держалась ровно. Цель сейчас была одна — никоим образом не спровоцировать рантарцев на драку с Яхтаром. Надеюсь, получилось. «Домой?» — тихо спросил мой крылатый мужчина, обдавая дыханием щеку, когда от нас отошел последний, явно разочарованный моим вежливым кивком рантарец. Я кивнула и, не спрашивая, обвела Яхтара за шею руками, позволяя себе поудобнее подхватить. Небо. Какой же этот мужчина оказывается горячий, сильный и словно сделан из одних тугих мышц. Всех моих боевых товарищей затмил в одно мгновение. Пока я утихомиривала эмоции, Яхтар взмахнул крыльями, потом еще раз, и мы уже высоко в небе, распугивая всех птиц, парим в теплом потоке воздуха. И дыхание от чего-то захватывает, сердце бешено колотится, как после быстрого бега. А смотреть получается только на Яхтара, все еще сосредоточенного и немного хмурого. Похоже, это будет самое непростое мое задание из всех, что у меня были. И оно что-то подсказывает, изменит мою жизнь. Я не слишком быстро лечу. Тихо, так что слышала только я, а не державшиеся неподалеку рантарцы, поднявшиеся в небо вслед за нами. Поинтересовался Яхтар. «В самый раз», — заверила, улыбаясь. «У тебя ощущения наверняка совсем непривычные, да?» «Не то слово. Хотя чувствовать себя внезапно хрупкой мне страннее, чем вот так перемещаться». «Забыла уже, каково это?» Я вскинула на мужчину глаза, гадая, что прячется за неожиданной серьезностью, с которой он спрашивал. «Похоже, до встречи с тобой я даже не знала, что такое для меня возможный Яхтар», — созналась честно. Пронзительный, вспарывающий что-то внутри меня взгляд, полыхнувшая сила, окутывающая и согревающая, и явно сбившееся в этот момент дыхание у нас обоих, будто выключили для меня существующую реальность. Не было уже ни кружащих вокруг рантарцев, ни бегущих внизу в поисках добычи хищников, ни огромного неба. Остался лишь этот крылатый мужчина, одним своим внезапным вопросом изменивший для меня так случайно много. «Яхтар, мимо Нурдара не пролети!» — крикнул кто-то из рантарцев, и мы оба вздрогнули. Со всех сторон послышались смешки, которые мужчины и не подумали скрыть. «Держись крепче. Возле Нурдара ветер сильнее», — невозмутимо сказал Яхтар. И я, послушавшись, уткнулась в его плечо, ощущая этого мужчину сейчас своей единственной опорой. Внизу у подножия горы показалось весьма большое поселение, закрытое защитным куполом, который, как я уже знала, всегда поддерживал старейшина за счет своей силы. Я разглядывала добротные каменные домики не выше трех этажей, окруженные деревьями, и выбравшихся на улицы и площади рантарцев, с любопытством глазеющих на нас. В воздухе витал аромат незнакомых горных трав и цветов, домашней выпечки и жареного мяса. Как же этот мир дикий и самобытный, не похож на современные города Ариаты, со сверкающими зданиями и вечно кружащими флайерами. У них даже космопорта-то нормального нет, только безопасные точки для посадки корабля. Яхтер приземлился во внутренний двор возле большого трехэтажного дома, где сейчас собралась вся его родня. 6 женщин, с 10 мужчин, 3 мальчишек лет 5. Я вновь оказалась укрыта крыльями рантарца и окутана его силой. Кажется, даже уже начинаю к подобному привыкать. Я улыбнулась этой мысли и поймала немного удивленный взгляд одного из черноволосых с редкими проблесками седины мужчин. «Яхтер, неужели ты нашел свою пару?» — выдохнул он, подходя к нам и внезапно одаривая непривычной для рантарцев теплотой. «Да, дядя Рон. Ну, наконец-то. Мы уж и не чаяли. Знакомь же нас скорее, иначе мы тут все умрем от любопытства». Я не сдержалась и весело хмыкнула от такой искренности. Яхтер слегка расслабился, представил и меня, и всех своих двоюродных и троюродных братьев с их семьями. У рантарцев редко рождались девочки. Единственная младшая, родная сестра Яхтер, сейчас жила на Ариате со своим мужем. Поэтому я не удивилась подобному раскладу. «Жаль, вы пока не женаты», — покачал головой Наррон. Почему-то покосился на меня и немного нахмурился. «Думаешь, попытаются оспорить у нашего Яхтера права на эту женщину?» — сощурившись, поинтересовался один из рантарцев. И в ожидании этого ответа замерли все присутствующие, включая меня. «Нара Лита не с Рантара. Есть шанс, что обойдется. Окинув меня долгим взглядом, наконец ответил Наррон. «Ну, проходите в дом. Ария, помоги Наре Лите устроиться. А мы пока с племянником побеседуем о последних новостях». Яхтер медленно убрал крылья, и я развернулась к нему. Пронзительный, с абсолютно непонятными эмоциями долгий взгляд. Яхтер сделал шаг в сторону, а я тотчас оказалась в окружении женщин. «Вы, наверное, устали с дороги на Ролита», — с явной заботой в голосе сказала Ария, жена дяди Рона, поправляя выбившуюся из высокой прически ленту и старательно пряча любопытство, в отличие от остальных женщин. Чую, от вопросов я никуда не денусь. Предсказуемо, в общем-то. «Немного», — ответила я. «Ванна? Ужин? Или сначала показать комнаты Яхтера, где вы будете вместе жить? А может, вы желаете выбрать новое постельное белье из запасов?» Я перевела взгляд Сарии на остальных, сыпавших предложениями, решая, как быть, но ответить не успела. «Вот же неугомонные. Извините, Нара Лита, такое событие, как появление у Яхтера долгожданной пары, вскружило им головы», — покачала головой Ария. «Будто ты сама не умираешь от любопытства». «Вот-вот». Я невольно улыбнулась. В какой бы части Вселенной я ни оказалась, женщины есть женщины, и подобное стоит учитывать. Это мне такое внимание непривычно, а для них оно естественно. «Через пару дней угомонятся. Потерпите», — едва слышно спросила Ария. Похоже, самая разумная и рассудительная из всех родственниц Яхтер. «Будто у меня есть выбор». Я бросила на нее взгляд и весело хмыкнула. В итоге в комнаты Яхтера мы направились всей толпой. Прошли через уютную гостиную, заставленную мягкими диванчиками и креслами с разноцветными, явно созданными вручную покрывалами и салфетками. И поднялись на 3-й этаж. Пока я заглядывала в примыкающую к спальне ванную и рассматривала простую обстановку с добротной мебелью без особых изысков и коллекцию мечей на одной из стен, рантарки вопросов не задавали, но внимательно следили за моим взглядом. «Может, помочь вам разобрать вещи?» — не выдержал кто-то, прерывая молчание. «А их уже доставили?» — озадачилась я. Яхтер говорил, рантарцы захватят наш багаж с корабля, но я не ожидала, что он прибудет раньше нас. «Да». И в глазах почему-то снова столько любопытства и предвкушения, которому объяснения я не находила. «Спасибо, сама справлюсь. Вещей у меня немного. Вон, одна сумка». Улыбнулась в ответ, сглаживая отказ. «Как это одна сумка? А это?» — искренне удивилась Ария, показывая на приличный по размерам сундук, стоящей рядом со шкафом. Я припомнила вскользь оброненную Яхтером фразу, что одежду рантаркам дарят мужчины, и он об этом позаботится. И осознала, что сундук со всем его добром внутри, похоже, действительно мой. Подошла ближе, обнаружила прикрепленную бирку, подтверждающую это, прикусила губу. Ну, куда мне столько вещей-то? На те 3-4 дня, что мы рассчитываем провести на Рантаре. Или я чего-то еще не знаю про традиции народа Яхтра? Покажете, что внутри? Не выдержал кто-то из женщин, отвлекая меня от раздумий. Уставилась на нее, реально не понимая происходящего. Яхтр для своей пары приданное с 15 лет собирал. Но никогда никому, кроме Каэры, своей сестры, его не показывал. Смущенно пояснила одна из женщин. И он отдал эти вещи мне? Ну, как так-то? И чего вот я еще об этом мужчине не знаю? Подумала, открывая защелки на сундуке и обнаруживая аккуратно сложенные свертки. Вскрыла один бумажный пакет, ярко-синее платье, расшитое серебряной нитью из тонкой незнакомой ткани, красивое до невозможного. «Творение племени Арханов!» — охнула Ария. Я уставилась на нее, начиная подозревать нехорошее. Такое только у Тарии, матери Яхтра, было. Данар Шархат для Каз добыл на свадьбу, — пояснила Рантарка. Безумная редкость. Я погладила ткань пальцами, тихо вздохнула, не зная, что теперь и думать. А ведь до этого, казалось, меня уже удивить просто нечем. Но вот появился в моей жизни крылатый мужчина, и меня прежнюю будто подменили. «Мама, там дядя Яхтер на площади дерется! Раздался в дверях запыхавшийся голос одного из мальчишек. Охнула Ария, тревожно вскрикнула, не сдержав эмоций, одна из девушек. Быстро переглянулись остальные женщины. Я же оказалась возле дверей раньше, чем осознала это. «Где именно? Веди!» — велела, ощущая на кончиках пальцев покалывающую силу. Но применять ее не стала. «Элита, подожди!» — крикнула Ария, отбрасывая все церемонные отношения, что были до этого, и почему-то легко и просто принимая меня в свой круг. «Некогда, все потом», — ответила я и даже не притормозила, выскакивая в коридор вслед за мальчиком. «Элита!» Неужели Ария попытается меня отговорить? Не выйдет. Я вообще должна была Яхтра прикрывать ей в первый же час своего присутствия на Рантаре, умудрилась задание провалить. Бездна. «Я с тобой», — решительно заявила Ария, догоняя меня. «И мы тоже», — предсказуемо раздались женские голоса. Мне было все равно, главное — побыстрее найти Яхтра. Я беспокоилась, что он может оказаться ранен. В отличие от меня, рантарец не обладает мгновенной регенерацией. Через несколько минут, которые показались мне вечностью, мы оказались на шумной площади, где в наступивших сумерках в отблесках костров шел поединок. Голоса и лица моментально слились для меня, отступили на дальний план, когда я увидела в очерченном энергии круге Яхтра, раздетый по пояс, мокрый от пота, раненый в плечо, и при этом абсолютно невозмутимый, он дрался сразу с тремя мощными рантарцами. Стремительными и точными ударами кулаков и крыльев за считанные мгновения уложил одного противника, потом второго. 17-й претендент, выдохнула рядом Ария, и я только сейчас осознала, что Яхтер, похоже, дрался с того момента, как я вошла в дом, оказываясь в безопасности. Мое сердце, по ощущениям, застряло сейчас прямо в горле. Ноги словно приросли к земле, а сила, невзирая на все законы этой варварской планеты, рвалась, чтобы укрыть мужчину, который сейчас так упрямо, ни на минуту не думая сдаваться, доказывал свое право быть с выбранной женщиной, быть со мной. Я заставила себя не вмешиваться, твердя как мантру слово «нельзя», выровняла дыхание, сосредоточилась и поняла, что никогда, вот никогда больше не подпишусь на подобное задание. Разворот, удар. Очередной противник лежит на земле, а над ним возвышается всей своей мощью Яхтр. Помимо плеча у него теперь глубокая рана на бедре и порез на лбу. Разбитые в кровь костяшки пальцев даже думать не хочется. «Надеюсь, желающих отнять у меня мою женщину больше нет?» Громко и весомо роняя каждое слово, поинтересовался он, недобро оглядывая толпу разгоряченных, агрессивно настроенных мужчин. Я тоже, оглядывая часть заметно побитой яхтером толпы мужчин, на это надеялась, потому что в ином случае оставаться в стране больше бы не стало. «Мы признаем твое право на Нару Литу, Андреас Яхтер», — раздался мужской голос. И мой ронтарец, выдержав паузу, коротко кивнул кому-то в толпу. Сделав шаг из круга, явно собираясь уйти, пошатнулся. Я рванула к нему, обхватывая за талию и заставляя на себя опереться. Толпа полуголых варваров встретила такой поворот событий криками, но меня это не волновало. Тут бы своего варвара вытащить из этого поганого местечка. «Лита», — удивленно прохрипел Яхтер, — «ты как здесь оказалась?» «Ногами», — отозвалась я, отмечая, что рана на плече мужчины явно шире и глубже, чем казалось издали. И из пореза на ноге кровь так и хлещет. И это я еще не проверила рантарца на предмет вывихов и переломов. «Отпустишь?» Совсем тихо, так что кожа обожгло его дыханием, спросил Яхтер. «Чтобы ты тут же грохнулся в обморок?» Не выдержала я, ощупывая его ребра. Но они были целы, к счастью. «И не надейся». Яхтер задышал чаще. Его лицо побледнело. И я, осознав, что через эту толпу его просто не протащу, а ситуация ухудшается, сжала ладонь, стягивая энергетические нити, и разорвала пространство. Привычный рывок, мгновение, и мы уже в спальне Яхтера. Я усадила тяжело дышащего мужчину на кровать, бросилась к своей сумке, доставая аптечку. Вколола ему антисептик, вакцину, останавливающую кровь, обезболивающее. А после присела. Сняла с Яхтера обувь и взялась за ремень, намереваясь стащить ей штаны, чтобы обработать рану. Яхтер перехватил мою руку, и наши взгляды встретились. «Вот только не говори мне, что стесняешься», — возмутилась я и решительно щелкнула застежку ремня. «Ты обещал меня слушаться». «Я? Слушаться?» — поразился он. «Лита, ты ничего не путаешь». Речь шла об отношениях в паре, а не... «Яхтер, это и есть отношения в паре», — возмутилась я, дернув злополучные брюки сильнее, чем стоило, и в итоге порвала их. Сама при этом почему-то не удержала равновесие и уткнулась лицом прямо в живот Яхтера. Рука мужчины непроизвольно поймала мою голову, прижимая к себе и не давая упасть. Разряд прошелся по позвоночнику, обжег пламенем, выбил напрочь дыхание. И мы замерли, ошарашенные внезапно накрывшей нас силой, вспарывающей изнутри. В этот злополучный момент нас и застала многочисленная вваливающаяся в комнату толпа родственников Яхтера. «О, кажется, тут все в порядке, а мы явно лишние», — выдал кто-то. Я выдохнула, оторвалась от мужчины, ощущая, как тяжело дышу. А перед глазами прыгают звездочки. Как-то это ненормально — чувствовать себя оголенным нервом рядом с Яхтером. Про одну нелепую ситуацию за другой стоило нам оказаться на Рантаре, я вообще уже молчу. Впрочем, сейчас мне не до собственных ощущений и мыслей. Я поднялась, оправила изрядно помятое платье. Уже не скрывая своих способностей, мгновенно переместилась в ванную за горячей водой и чистыми полотенцами. И не обращая внимания на всех, кто замер статуями в спальне, принялась обрабатывать рану Яхтера на ноге. «Да», — протянул дядя Рон. «И как я сразу не догадался, что выбрать простую и тихую женщину с ряд мой племянник просто не мог». «Дядя», — резанул холодом Яхтер. Ронтарец устало вздохнул, покачал головой. «Сильная, смелая, проблемная. Главное, любящая», — отрезал мой крылатый мужчина. И эти слова почему-то отозвались во мне дрожью. «В этом теперь никто не сомневается», — сказал Наррон и, сощурившись, посмотрел на меня, как раз закончившую обрабатывать рану и вновь поднявшуюся на ноги. «Над комплиментами вам всем еще стоит поработать», — хмыкнула, вытаскивая из чашки и отжимая чистую ткань. Мужчины переглянулись, зафыркали, но ничего не ответили. «Так, девочки, чего стоим?» — прервала затянувшуюся паузу Ария. «Несите еще горячей воды и чистых полотенец. И горячий ужин, чтобы подкрепить силы. Живее!» Женщины, наконец, отмерли, засуетились. «Спасибо», — поблагодарила я. Вскоре кто-то из родственников Яхтра принес травяной отвар, и я, поблагодарив, заставила Крылатого выпить все до дна. Он не сопротивлялся, лишь очень странно и немного устало смотрел на меня. «Никогда не видела его таким послушным», — шепнула Ария, забирая пустую посуду. «Ты с ним невозможное сотворила, Лита». Я покосилась на Яхтра, откинувшегося на подушке и сжимающего пальцы. «Мы оставим вам ужин. Если что-то будет нужно, набери меня по Лиару. Номер я написала», — сказала Ария, кивком показывая на зажатый светильником лист бумаги и следом выпроваживая из комнаты всех, кто еще здесь оставался. Двери, наконец, захлопнулись, и мы с Яхтром остались наедине. Я присела на кровать, взяла его за руку и принялась щедро мазать сбитые костяшки пальцев заживляющим средством. Вторая рука Яхтра вдруг поднялась, коснулась моей щеки, заставляя поднять голову. «Спасибо», — коротко сказал он и отпустил. А меня снова словно разрядом прошибло. Похоже, отрицать тот факт, что я реагирую на этого мужчину, уже бессмысленно. Только что вот с этим делать, особенно в сложившихся обстоятельствах? Я тряхнула головой, прогоняя все непрошенные мысли, и решительно поднялась. Раны я залечила, сила восстановится к утру. Поешь и постарайся заснуть, Яхтр. «Тебе необходим отдых», — сказала мягко, пододвигая к мужчине поднос с ужином. А после, подхватив аптечку и вещи, нырнула в ванную комнату.